Ольга Сергеевна лежала на диване с мокрым полотенцем на лбу. Одна ее рука безвольно повисла, демонстрируя вселенскую скорбь. «Выглядишь, как лань, сраженная стрелой охотника», — сказала Саша, входя в комнату. Ей пришлось открыть дверь своим ключом, потому что родительница не реагировала на звонки. «Ты что, не слышала трелей и переливов?» «Слышала, конечно, но подумала, вдруг это он пожаловал», — ответила Ольга Сергеевна, глядя на дочь из-под полотенца. «Я совершенно не готова с ним встречаться, да и вообще, зачем? Я приложила столько усилий, чтобы вычеркнуть его из своей жизни. А тут он возьми и возникни. Кто его просил?» Она воздела обе руки к потолку, вызывая к люстре, как будто та была призвана защищать мировую справедливость. «Может быть, ты снимешь тряпку с головы, и мы попьем чайку, и все обсудим?» — строго спросила Саша. Она знала, что стоит проявить хоть капельку сочувствия, родную маму уже не остановить. Ее повлечет к страданиям, как лодку к водопаду. «Хорошо», — с надрывом ответила Ольга Сергеевна и рывком села, опустив ноги на пол. «Горячий сладкий чай меня устроит. Наверное». Она встала и двинулась на кухню, шаркая тапочками, как тяжело больная. «Давай конструктивно. Почему ты не хочешь встречаться с папой?» — поинтересовалась Саша, принимаясь накрывать на стол. «Да, он тебя обидел. Да, он тебя предал. Да, это как удар под дых. Но прошло уже много времени, и стало ясно, что с его стороны это не было диким, необдуманным поступком. Он счастлив со своей Линой. На здоровье!» Ольга Сергеевна сорвала крышку с сахарницы и принялась злобно бросать кусочки сахара в чашку. «Может быть, ты его все еще любишь?» «Нет!» — отрезала Ольга Сергеевна. Потом помолчала и сердито добавила. «Не знаю». «Раз не знаешь, надо узнать. Как только столкнетесь нос к носу, тут сразу все станет понятно. И еще станет понятно, как следует себя вести. А если мне будет так же больно, как тогда?» — спросила Ольга Сергеевна. Тогда ее муж пришел с работы домой с двумя пустыми чемоданами и сказал, что хочет уйти. Ольга Сергеевна ему не поверила. Сначала она даже смеялась, думая, что муж шутит. Но он не шутил. Тот самый муж, который не давал поводов для ревности, обожал дочку и считался образцовым главой семьи. Покладистый, можно даже сказать, смирный, немногословный, ответственный Олег Зимин побросал свои пожитки в чемоданы, обнял дочь и положил связку ключей на стол. Саша наблюдала за ним из окна и видела, как отец вышел из подъезда и двинулся к припаркованной неподалеку машине. Плечи его расправились, и Саша, хоть и ничего не слышала, могла бы поклясться, что он насвистывает на ходу. Вероятно, он испытывал облегчение от того, что тяжкое объяснение позади. Зимин уходил к другой женщине и наверняка готовился к этому самому объяснению не один день. Саша тогда невольно подумала, сколько же времени он носил в сердце эту тяжесть, эту обязанность жить с женой, которую разлюбил, и не мог бросить из чувства порядочности, жалости, может быть, из-за обостренного отцовского чувства. «Я ведь надеялась, что он довольно быстро сбежит от своей музыкантши и приползет обратно», — выдавила из себя Ольга Сергеевна. «Сашка, ну ты-то знаешь, как я ради него выкладывалась, работала на полставки, чтобы вечерами всегда быть дома, вкусные ужины готовила, пироги по воскресеньям пекла, пол до блеска натирала, коврики вязала, рубашки гладила, выбирала подарки для его матери, водила его на концерты. Я любила его! Он так гордился мной, тобой, нашей семьей, на работе занял руководящий пост. Все у него получалось». Саша слушала внимательно, будто речь шла не о ее отце, а о ком-то постороннем, напортачившем по полной программе. «И вдруг он все бросает», — продолжала Ольга Сергеевна. «Увольняется с отличной должности, женится на рафинированной цыпочке и становится ее сопровождающим, хвостом, по сути дела. Куда она, туда и он. Может быть, он даже живет на ее деньги. Кем он может работать при такой жизни, когда у нее гастроли за гастролями?» «Вместо того, чтобы строить догадки, лучше встретиться и поговорить на чистоту», — заявила Саша. «Не представляю, как я это выдержу. Мы 2 года не разговаривали». «Потому что, когда он звонил, ты не брала трубку». «И что? Я что, мать Тереза?» — возгневала Ольга Сергеевна. «Я обыкновенная женщина, которую предали и которая обиделась. А ты возьми и стань необыкновенной», — предложила Саша. «Как только ты сможешь простить папу, твой кошмар закончится. Вот увидишь». «Не знаю, почему ты его защищаешь», — горячась заявила Ольга Сергеевна. «В твоей жизни, слава богу, такого не было. А то бы ты иначе запела». «Почему же не было?» Внутри у Саши мгновенно вскипела волна обиды. «Меня бросил Горохов. Кстати, тоже 2 года назад. Ты не говорила, что это он тебя бросил?» Ольга Сергеевна немного умерила пыл. «Я только и слышала от тебя. Мы расстались». «А почему расстались и что случилось, так и не объяснила». Саша сразу пожалела, что ляпнула про Горохова. Она постоянно о нем думала. И вот результат. «Давай сейчас не будем переключаться с твоих проблем на мои», — предложила она матери. «Ты до сих пор не решила, что будешь делать, когда появится папа». «Боже мой!» Ольга Сергеевна с трагическим выражением на лице потрясла чашкой. «Как вспомню начало наших отношений, так плакать хочется. Такая была любовь. Куда она делась? Может, это я сама во всем виновата?» «Нет, ты не виновата», — заверила ее Саша. «Мам, всем известно, что человек влюбляется, когда его кто-то по-настоящему зажигает. А как сделать так, чтобы зажигалка не сломалась, не знает никто. Иногда люди просто перестают любить друг друга». «Но у нас-то с Гороховым все было не так», — снова подумала она про себя. А вслух спросила. «Так что ты решила с папой? Он ведь обещал позвонить?» Словно в ответ на ее слова городской телефон издал длинный пронзительный крик. Мать с дочерью взволнованно переглянулись. Впрочем, Саша почти сразу взяла себя в руки и встала. В конце концов, почему она должна паниковать? Она без пяти минут вице-президент. Ей по штату положено держать удар. «Алло», — сказала она деловитым тоном, сняв трубку. Ольга Сергеевна, прибежавшая в комнату вслед за дочерью, остановилась и прижала руки к груди. Глаза у нее сделались круглыми, как у кошки, завидевшей пылесос. «Сашка, это я», — сказал знакомый голос. Голос был бодрым, молодым, летящим, полным энергии, а не тусклым, как в последние годы семейной жизни. Сейчас-то Саша уже все понимала и видела эту разницу. Но когда отец уходил, она словно ослепла от ужаса. Комок в горле помешал ей ответить сразу же. «Господи, как же я рад тебя слышать!» — продолжал между тем Олег Петрович Зимин. Саша чувствовала, что он улыбается. «Я думал, вы обе по-прежнему будете от меня прятаться. Надеюсь, мама немного успокоилась». «Она не особо-то и расстраивалась», — тотчас солгала Саша из чувства женской солидарности. «Хочу напроситься в гости, но больше всего хочу увидеть тебя, милая. Мы можем вместе пообедать, или поужинать, или даже позавтракать. Как тебе будет удобнее?» «Да, мы можем», — ответила Саша, и голос ее заметно дрогнул. «Если хочешь, подъезжай завтра вечером к моему офису. Я заканчиваю в 7 часов». Диктуя адрес, она думала о том, что если завтра назначение на новую должность состоится, она, конечно же, расскажет об этом отцу. А вот про то, что встретила Горохова и сама предложила ему увидеться снова, ни за что на свете.